Глава 1. DxD Born. Я знаю, что думать трудно, и тем не менее думать надо, Щерба. Внимание! В этой главе слишком много сплошного текста. Я предупредил. Сверкнула молния, а через несколько секунд невдалеке пророкотал гром, и вскоре пошел мощный проливной дождь. И люди, и звери начинают суетиться, стремясь поскорее спрятаться от буйства стихии. Все кроме двух конкретных людей. Они стояли друг напротив друга и, казалось, совершенно не обращали внимания на беспокойство погоды. «Ну, привет, дружок, заставил же ты нас побегать за собой», — оскалился высокий зрелый мужчина, смотря на своего противника. В его руках, как по волшебству, появилось копье, состоящее из света. По-другому и не сказать. Это бесспорно странное оружие было прекрасно видно на фоне неспокойной ночи. От сильной бури темно-багровый плащ мужчины пафосно развивался на ветру, а с учетом того, что его оружие было прекрасно видно и оно буквально светилось, то уровень пафоса просто зашкаливал. Ухухух. И что же я такого сделал, что привлек внимание самого лидера падших? Лицо молодого мужчины не выражало страха, даже несмотря на то, что он разговаривал с существом сильнее себя. Напротив, ему очень льстило, что перед ним не абы кто, а сам лидер Григори, организации падших ангелов. Он сильнейший среди падших ангелов. Ему, как обычному человеку, было очень приятно такое внимание. «Ты еще спрашиваешь, ты серьезно поднасрал моей расе?» Воистину 13-й Лангин обладает абсурдными способностями, в отличие от своего оппонента падший был настороже. Он давно изучает творение отца и знает, на что они способны, особенно лангины. Когда имеешь с ними дело, нельзя расслабляться, если, конечно, не хочешь сдохнуть. Хех, ну да, обладатели этого лангина способны на многое. Не зря же его называют крушителем истории. Второе название этого лангина – крушитель истории. Предполагают, что этот механизм поучаствовал в невозможных с точки зрения человечества исторических событиях. В истории людей полно моментов, объяснить которые не могут ни историки, ни ученые, все потому, что крушитель истории непосредственно повлиял на эти события. Действительно, это просто абсурдный механизм с абсурдной силой. Ну, начнем, с ухмылкой спросил человек. В его руках появилось несколько магических кругов, и он начал использовать свой механизм. Можно сказать, что он полностью готов к бою. Ага, пробурчал падший и свободной рукой щелкнул пальцами. После чего прямо перед глазами мага появилась печать падших ангелов. Вообще он бы смог обнаружить ловушку, если бы сразу отнесся к падшему серьезно. Но, бам, от взрыва тело парня отлетело на несколько метров. Владельцы лангинов, пробормотал мужик, подходя к обезглавленному телу человека. Одежда была разорвана, а кожа местами обуглена. Вот она, сила света сильнейшего падшего. Главная ваша проблема, это ваше же самомнение. Считайте, что все вокруг идиоты и не знают вашей полной силы. Хах, а ведь далеко не я один имел дело с лангинами. Некоторые по несколько раз сражались с их владельцами. Обычное дело для существ, которые могут прожить тысячи лет. Ох, что-то я заговорился, надо бы лететь отсюда. И я даже знаю, куда. Под конец на лице мужчины появилась веселая и даже слегка шаловливая улыбка. Под его ногами появилась странная ярко-зеленая печать. Не прошло и минуты, как от падшего не осталось и следа. Никто не будет спорить, что он действительно смог убить человека, прежде чем тот использовал священный механизм. Или нет, или все же механизм был использован. И как же крушитель истории в этот раз изменил историю? На этот вопрос маг уже вряд ли ответит. Почему люди боятся смерти? Вопрос, на который есть множество ответов. У меня есть одна теория. Потому что люди закономерно задаются вопросом: а что дальше? Что будет после того, как твое сердце остановится и отключится мозг? Ад, рай, или, может, вообще ничего? Что будет дальше? Белая или черная пустота? Вопросы, и никто на них не ответит. После смерти еще никто не возвращался назад. Так и получается эта загадочность. И вот сейчас я нахожусь в какой-то странной непроглядной тьме. Интересно, это мне так повезло или это обычная процедура после смерти? Да, я умер и умер, хочу сказать, довольно неприятной смертью. Автомобильные аварии в принципе имеют мало приятного, а когда это происходит с тобой? Когда-то мой близкий человек попал в аварию, и вся семья не на шутку перепугалась. Особенно когда привезли расхреноченную в хлам машину. Тогда мне было просто страшно, и вот теперь я сам попал в аварию. Только повезло мне куда меньше, чем моему братцу. Как произошла авария, Я точно не помню. Все произошло слишком быстро. Помню жалкие секунды до удара. Сам удар. Скрежет металла и как что-то трещит и хрустит. Скорее всего, это у меня кости ломались. Боль была непередаваемая. Ни словами сказать, ни матом описать. Первые несколько секунд, а после она исчезла. Видимо, именно в этот момент я и умер. Душа покинула тело, и на этом моя жизнь закончилась. Ну или все было не так, этого я не знаю. Как моя душа выходит из тела, я не видел, если это вообще было, но кто запрещает мне предположить, помечтать. Очнулся же я в странном темном месте и нахожусь здесь поныне. Здесь абсолютно ничего нет, ни запахов, ни шумов, ни света, ничего. Абсолютная пустая темнота. Я не мог видеть даже своих рук. Рук, мать твою. Хотя я и мог ими двигать, но ощущения от прикосновения к телу были не те. Словно я не руку трогаю, а что-то стеклянное, и так со всем телом. Сначала у меня была нехилая такая паника, но потом я начал размышлять, как бы отсюда выбраться. Желания оставаться в этом месте у меня не было совершенно. Но что я мог поделать? Только думать, и все. Никаких сил, чтобы сбежать из этой тюрьмы, у меня не было. Сколько я уже сижу здесь? Да я и не считал, если честно. Все, что я делал, так это вспоминал свою жизнь. Дни минувшие, так сказать, переоценивал некоторые ценности. Короче, занимался всякой хренью. Полезный навык, помогает скоротать время, да и задуматься над вещами, о которых обычно не думают. Хотя думать, в принципе, полезное дело. Многие люди чуть ли не на пожизненно забивают на это. Пока шли мыслительные процессы, я и не сразу заметил, что окружающая обстановка немного поменялась. Точнее, стало светлее, что ли, не знаю, как это описать, да и нужно ли это, что это изменит. Я все еще заключен в этой дыре и причин радоваться не вижу. Но тут случилось то, что реально меня поразило. Сбоку от меня начался настоящий пожар, огонь. Моему удивлению не было предела. После такого огромного количества времени, проведенного в этой глуши, я наконец-то вижу огонь. Да, это всего лишь огонь, но это хоть что-то. Это тяжело объяснить, но, думаю, вы меня поймете. Я все это время сидел тут, и ничего не происходило, а тут бац и огонь. Никогда не думал, что буду так рад обычному огню. Хотя с обычным я, кажется, поторопился. Все окружение также начало медленно меняться. Темнота начала отступать, и на ее месте возникла красивая лужайка, наполненная неестественно зеленой травкой и различными цветами. Конечно, я заметил эти изменения, но все мое внимание привлек усиливающийся огонь. Ведь теперь, вместо относительно небольшого огонька, он стал огромным пожаром. Этот необузданный и очень мощный огонь, он уже поднимался на несколько метров вверх. Это завораживающее зрелище, воистину опасное, пугающее, необычное и завораживающее. Присмотревшись, я смог различить какой-то странный силуэт. Он медленно двигался в мою сторону, его контуры становились все четче. Кто это? Не знаю, но явно что-то гигантское. Точно не человек, и не только из-за роста, но и силуэт больше похож на дракона. Почему дракона? Ну как еще объяснить странный силуэт с четырьмя лапами, крыльями и хвост? Да, хвост есть. Да и шея у него, судя по всему, очень длинная. Да, первое, что пришло мне на ум, дракон. Спустя примерно минуту огонь отступил, и теперь я мог рассмотреть существо, что предстало передо мной. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Это был огромный красный дракон. Он был высотой более 10 метров, имел длинную шею и огромные крылья. Чешуя была красного цвета. Хотя я это даже чешуей боюсь назвать. Это броня. Самая настоящая броня. На этой самой броне я даже смог рассмотреть несколько зеленых кристаллов, больше похожих на изумруды. Похоже, я в новом носителе. Но почему я подсоединился сразу пробужденным? Обычно я пробуждаюсь спустя время, проговорил или точнее прорычал дракон, оглядывая окружение. Его голос казался озадаченным. Похоже, из-за разницы в размерах он меня не замечает. Да и стоял я совсем рядом. На его месте я бы тоже не увидел такую букашку. Так, стоп, он говорящий, я могу поговорить с настоящим драконом? Круто, я не упущу этот шанс. Привет, ты кто? Крикнул я ему и помахал рукой. Что? Ну да, он может меня убить, но мне так-то теряться нечего. Уже нечего, я уже и так мертв. Дракон на мой выкрик повернул ко мне свою гигантскую голову и очень удивленно уставился на меня. Ну, именно так я понял изменения на его гигантской морде. Но, может, я и ошибаюсь. Я, знаете ли, драконью мимику в школе не изучал, а глаза у него, кстати, зеленого цвета, но это так, к слову. Ты выглядишь взрослым, хотя должен только родиться. Этот дракон сказал очень странные слова. Родиться? Я же умер. Да и голос его звучал каким-то озадаченным. Что происходит? Может, я чего-то не знаю? Надо бы расспросить его. О чем ты говоришь? Я вообще-то умер и очень долго сидел во тьме. Потом появился огонь и весь мир вокруг превратился в эту полянку. Обвел я руками новое для меня окружение. Ну а потом появился ты и что-то говоришь о моем рождении. Рассказал я вкратце дракону все, что знал. Глупо, повторюсь, мне нечего терять. Да и хотел бы он меня убить, уже убил бы. Ему это не тяжело, просто наступить и все, лепешка. Да и не чувствовал я опасности от него. И агрессии никакой с его стороны не было. Так что пока все идет очень даже хорошо. Стоп, в смысле ты умер? Задал очевидный вопрос дракон, указав на меня лапой. Его глаза были широко раскрыты. Похоже, этот факт поверг его в шок. Интересно, почему? Да, люди имеют свойство умирать, когда они попадают в автомобильные аварии. Хотя некоторые счастливчики выживают, но я не из таких, объяснил я дракону, присаживаясь на появившийся камень. На моем лице была слегка грустная улыбка. Воспоминания о прошлом немного ухудшили мое настроение. И после этого ты оказался во тьме, но потом появился я, и окружение преобразилось, продолжил дракон, окончательно складывая пазл у себя в голове. Ага, тебя, кстати, как зовут? Меня при жизни звали Александр, но можешь меня просто Сашей звать. А тебя как? Довольно храбрый поступок с моей стороны. Драконы всегда славились своей гордостью, я бы даже сказал гордыней. Кто его знает, как на такой вопрос отреагирует Красный? Может, я не достоин знать его имя? Еще поди смертным меня назовет. Я небесный валлийский дракон, красный император драконов и Драйтгох, но можешь звать меня просто Драйк, представился Красный, и от этой информации у меня чуть глаза не выпали, но я смог сдержать лицо, хотя мозг явно хотел показать мне синий экран. Нужно кое-что проверить. А во, ты, я вижу, очень крутой дракон. Ну, судя по титулу, ты меня не знаешь? Повернул дракон голову в бок, похоже, тем самым выражая удивление. Есть догадка, но давай ты сначала о себе расскажешь. Я просто тут один уже с ума сходить начал. Мне нужно общение. Давай, ты же дракон, тем более император. Такие титулы за просто так не дают. У тебя точно есть, что мне рассказать. Мне действительно было интересно. Всегда любил слушать, а уж сейчас готов слушать все что угодно почти. КХМ, да, не ожидал, что наша встреча будет такой. Дракон слегка замялся, пытаясь подобрать слова. «Необычный, именно», — кивком согласился Красный. «Кстати, что ты имел в виду под рождением? И как ты сюда попал? Ты тоже умер? И почему ты один попал сюда? И где мы сейчас находимся?» «И...» «Так, стоп», — остановил дракон мой пулемет из вопросов, после чего он уселся поудобнее и принялся рассказывать. «Все по порядку. Я, Красный император драконов, Драйк, в свое время я был одним из сильнейших существ мира, но у меня был соперник, Белый Император Драконов, носящий имя Альбион. Мы были одними из сильнейших драконов, также известные как Небесные Драконы, но мы никогда не ладили и часто сражались. Один раз в пылу битвы мы переместились на поле боя трех великих фракций. Предвещая твой вопрос, скажу, что три великие фракции – это христианская религия, разделенная на три стороны конфликта. Святые ангелы, во главе которых стоит Бог, падшие ангелы, во главе которых стоит Азазель и несколько других падших, и демоны, во главе которых стоял Люцифер и еще трое владык, вот движущая сила христианства, но о них после. И вот я и Альбион, не думая о последствиях, ворвались на их битву. Мы с ним были так увлечены битвой, что даже и не заметили, что вокруг идет целая война. Ангелы с демонами пытались помешать нашей битве, но этим еще больше разозлили нас. «Как смеете вы, низшие существа, вмешиваться в схватку драконов?» Говорили мы тогда. Ангелы, падшие и демоны здраво рассудили, что если мы продолжим так дальше, то им уже и сражаться будет ни за что. В итоге три расы объединились и с большими потерями покромсали нас, драконов. Библейский бог, глава святых ангелов, запечатал наши души в артефакты, что именовались священными механизмами. Священный механизм – это оружие, дарованное людям самим библейским богом. Их владельцы обычно оставляют в истории свой след и имеют большое влияние. Священные механизмы являются врожденной способностью человека или получеловека. Поэтому я и говорю тебе о рождении, ты мог получить меня, только родившись естественным путем, ну или украв артефакт. Но, судя по твоей осведомленности и удивлению, от слов дракона я был шокирован, но при этом на моем лице непроизвольно вылезла широкая улыбка. Моя догадка подтвердилась. Так значит, я вновь смогу жить. Да, не удержавшись, я мечтательно посмотрел на небо, при этом моя улыбка тянулась аж до ушей. Вновь смогу дышать, есть, пить, да и с девушками забавляться. Круто, бормотал я, с улыбкой смотря вверх. Ну ты мне рассказал много интересного, теперь, думаю, будет честно, если я немного расскажу о себе. Как понимаешь, я простой человек, а значит, многого рассказать не могу. Ну вообще я был простым парнем без магии, и в какой-то момент я просто умер. Действительно это очень мало, но прости, я не хочу вспоминать свою прошлую жизнь. Из-за этого я начинаю вспоминать людей, которые мне не безразличны, и мне из-за этого не по себе. Понимаешь, на секунду прервавшись, я посмотрел на дракона, у меня на лице была грустная мина, но всего через секунду я загадочно улыбнулся. Но знаешь, я хочу тебе рассказать одну историю, которую я не так давно прочитал в одной книге. Историю об одном пареньке, что волей судьбы стал демоном. Он был очень слаб, настолько слаб, что даже не мог перемещаться по магическому кругу. Ему просто не хватало на это энергии. Представляешь, насколько он был слаб, но в нем была одна особенность. Одна единственная вещь, которая заставляла остальных с ним считаться. Сказав это, я вновь посмотрел на небо. Оно было таким чистым и красивым, невинным или девственным, кому как угодно. Эх, как же мы не ценим то, что имеем. И что это за вещь? Спросил дракон, хотя казалось, будто его это совсем не интересовало, и слушает он меня чисто из вежливости, но, похоже, все происходящее его очень заинтересовало. Перчатка Красного Императора Драконов, также известная как усиливающий механизм, ответил я и вновь посмотрел на дракона. Вот теперь его морда выражала удивление и растерянность. Ну да, ведь он не говорил, как называется механизм, в котором он заключен. Он имел силу дракона. Его механизм позволял усиливать себя. Вообще механизм имел несколько основных способностей, а именно, усиление, передача, проникновение и еще испепеляющее пламя пылающего ада. Последнее было запечатано самим Красным Драконом, а проникновение запечатано библейским. Есть и другие функции, но они менее важные. И вот он встречает на пути много трудностей, а также встречает своего извечного соперника, владельца Белого Дракона, владельца механизма Световые Крылья Белого Императора Драконов, также известного как Божественное Разделение. Способностями механизма являются деление, уполовинивание измерения, отражение и уменьшение. Последнее является невероятно мощным ядом, который, однако, не действовал на Красного Дракона, как, собственно, и огонь Красного Дракона не действовал на Белого. Еще у обоих механизмов был режим, именуемый Джаггернаут Драйв. Этот режим высвобождает истинную мощь драконов, однако в этом режиме носитель теряет контроль над собой и становится больше похожим на какого-то берсеркера, да и эта форма поглощала жизненные силы владельцев драконов, из-за чего те умирали. Из-за такой нестабильности мощь этой формы даже близко не на уровне небесных драконов при жизни. Но знаешь, что самое интересное? Оба этих парня смогли превзойти Джаггернаут. Владелец Красного смог снять проклятие Джаггернаута и договориться с предыдущими носителями Красного, да еще он объединил силу Красного со своими частицами зла, а именно 8 алых пешек. Получившаяся алая броня была слабее Джаггернаута, однако была более стабильной и имела больше способностей. Я бы сказал, что это был улучшенный крушитель баланса. Думаю, через пару лет эта форма смогла бы достичь уровня сил, сравнимого с Джаггернаутом, а то и выше. Белый же пошел по другому пути и подчинил себе предыдущих владельцев. Его броня была серебряная и мощь была немного больше Джаггернаута, но она была полностью безопасной, но из-за такой мощи он просто не мог ее долго поддерживать. Потом они обрели еще более мощные формы, но об этом я расскажу как-нибудь позже. Я на секунду прервался, после чего посмотрел прямо в глаза дракону. «Понравилась история?» – спросил я у дракона, который очень внимательно меня слушал. «Это история о владельцах меня и Альбиона?» «Да, в моем мире это была книжная история, которую я прочитал. Было довольно увлекательно. Если честно, я очень удивлен, что встретил тебя, Драйк. Я думал, что все эти теории об иных мирах не более чем плод моей больной фантазии. Ну и нескольких миллионов шизиков наподобие меня. Но сейчас, честно, я растерян. Вроде нужно радоваться, что я вновь вернулся к жизни, да еще и тебя получил. Но почему-то у меня нет никаких эмоций. Может, после всего пережитого меня уже не удивить? Или это со мной что-то не так? Может, просто слишком много шока за один день? Просто слишком многое произошло для простого человека. Ох, моя голова заболела, и я осел на землю. Да, это сложно понять и вообще хочется верить, что все это просто сон, и вот сейчас я проснусь в своей кровати и пойду собираться в школу. Но, похоже, этого не предвидится. Я здесь, а дракон возле меня очень даже реальный. Да и если это сон, то почему я могу так свободно думать и размышлять? Нет, это самое что ни на есть реальность, тяжелая и абсурдная. Пока я предавался размышлениям, Драйк решил меня поддержать. Я тебя понимаю, партнер. Когда я только попал в священный механизм, я сокрушался и не мог поверить в происходящее. Чтобы меня, Красного Императора Драконов, заточили в механизм навечно. Прошлой жизни больше нет, я не могу вернуться к ней. Все, что я мог делать, так это наблюдать за своими носителями и давать свою силу. Но даже в этом я нашел некое увлечение и интерес. Ты же все еще живой и имеешь шанс прожить неплохую жизнь. Это, конечно, да, но вот вопрос, а кто я? Хёдайсей, или носитель до него? А может, это будет альтернативная версия мира? Что вообще будет дальше? Неизвестность пугает. Я думаю, ты зря себя накручиваешь, расслабленно заявил дракон. Легко тебе говорить, ты-то в случае чего уйдешь к другому носителю. А я, что будет со мной? Я вновь вернусь во тьму, или просто умру? Черт, мне стало еще хуже. Какая разница, кем ты родишься? Изменение окружения неизбежно. Ты же все равно останешься собой. Ничего не поменяется, кроме внешности. Ну и мира. Зачем ломать голову об этом? Зачем мучаешь себя, если еще даже не осмотрелся? Сложно было с ним спорить, думаю. Ладно, как-нибудь проскочим. Твоя правда. Ты извини, я не такой слюнтяй. Просто накипело. Не каждый день умираешь и перерождаешься в новом мире. Думаю, через какое-то время я приду в норму. Просто нужно привыкнуть, что все происходящее – реальность. Понимаю, довольно сказал Красный. Мне тоже потребовалось время, чтобы принять свою участь, когда только попал в священный механизм. Охотно верю. Вроде как Драйк был очень горделивым драконом до заключения. Страшно представить, что он тут устроил, когда до него дошел масштаб катастрофы, лично его катастрофы. Кстати, ты не знаешь, сколько нам с тобой осталось тут сидеть? Ну, я же типа должен родиться и все такое. Этот вопрос меня действительно интересовал. Если я вроде как жив, то значит должен родиться. Но когда? А, так ты прямо сейчас и должен родиться, сказал Драйк. Что? Чего? В смысле, как это? Почему так быстро? Я не а это больно? Скажи, что это не больно. Пожалуйста, сейчас тебя выкинет из твоего внутреннего мира. Еще поболтаем. Это последнее, что я услышал, прежде чем меня что-то дернуло, и все мое окружение вновь поглотила тьма. Перерожденец, значит, пробормотал Красный Дракон после того, как его новый носитель исчез. Ситуация была предельно странной, но дракон решил разобраться в этом позже. Перерожденец, но все еще ребенок, заключил дракон и прилег поудобнее. За столько лет, проведенных в механизме, Драйк научился читать людей и подобных им существ, и он мог с легкостью сказать, ему попался юнец, да умный, да смышленый, но все еще молодой, вспыльчивый и наивный юнец. Сказать, что сегодня для Азазеля был тяжелый день, это ничего не сказать. Падший не часто матерился, но вот прямо сейчас ему хотелось показать всему миру свой словарный запас, нажитый за много лет своего существования. Эмоции требовали выхода, но приходилось держать себя в узде. Во-первых, это ничего не изменит, то есть это бессмысленно. Во-вторых, это плохой пример подчиненным. Ну и в-третьих, в больницах не принято орать ни пациентам. Многие зададут довольно простой вопрос, а что вообще могло так выбить из себя лидера падших ангелов, того самого лидера падших, который умудрился пережить Бога и Люцифера? Ох, а выбила его из равновесия одна его ошибка. Точнее не ошибка, а неосторожность, что он совершил. В свое время будущий лидер Григори совокупился с девушкой, из-за чего он пал. Его некогда белые крылья окрасились в черный, и отныне он был падшим ангелом. Можно рассказывать и дальше его историю, но сейчас не об этом. 9 месяцев назад он совокупился с человеческой девушкой-магом. И вроде все было хорошо. Он использовал старое доброе заклинание «Предохранитель от беременности». Азазель почему-то дико боялся заводить своих собственных детей. Наверное, это из-за того, что он сам в свое время предал отца, как и Люцифер, как и многие другие теперь уже падшие ангелы. Да и, как ему было известно, далеко не все демоны сразу начали подчиняться Люциферу. Старший брат убил немало своих детей, прежде чем утвердить свою власть. 72 столпа демонов и экстрадемоны – это те, что прошли отбор и доказали свою верность, но и бракованных было достаточно. Нехорошая статистика получается, а Азазель всегда выделялся своим умом и наступать на те же грабли, что и старшие, не желал. Но тут случилась неожиданность. Пусть то заклинание и использовалось, чтобы предотвратить беременность, но оно не давало 100% результата. И вот прямо за этой дверью последствия того малого процента беременности. Пеп, мораль басни такова, используйте презервативы. Фелиция отказалась делать аборт, да и Азазель не хотел убивать ребенка. Как-то неожиданно даже для самого себя он понял, что не желает этого. Не сказать, что он прям мечтал стать отцом, но и принуждать девушку к аборту он не хотел. Да, на войне он убивал, но детей, да еще и фактически своего ребенка. Нет, он еще не настолько оскотинился. И дай почивший бог не оскотинится до такого вообще. Все будет хорошо, брат. Ему на плечо легла крепкая рука. Рука его брата, который вместе с ним сражался против их отца, библейского, и старшего брата, Люцифера, его зовут Баракель. Выглядел он как черноволосый крепкий мужчина с черной густой бородой. От него исходила аура спокойствия и уверенности. Он всеми силами хотел поддержать своего брата, наверное, одного из самых близких ему существ. «Да, наверное, ты прав», — выдохнул Ас. Напряжение немного спало, но уходить окончательно не собиралось. Хотя, казалось бы, чего волноваться. Они находятся на базе Григори, вокруг самые доверенные люди. Кто посмеет напасть? Кокабель? Не едет. Кока хочет, чтобы падшие доминировали над ангелами и демонами, но поднимать руку на своих, да еще и на тех, с кем он столько провоевал плечом к плечу. Нет, даже будь девушка демоном, не тронул бы ни ее, ни ребенка. Шимхазы тому подтверждение. Пусть он и кажется кровавым, но только для демонов и ангелов, ну и для других фракций, ибо желает добра только падшим. Его с какой-то стороны даже можно понять. Господин, дверь палаты открылась, и из нее вышел ангел-медик, что принимает роды. Как она? Сходу спрашивает Азазелью падшего. Его голос, который обычно наполнен расслабленностью и небольшой хитринкой, сейчас наполнен железом. «Мы ее теряем», — еле проговорил медик, смотря на своего лидера. Лицо сильнейшего падшего побледнело, а глаза остекленели. Баракель помог брату присесть, задав важный вопрос доктору. «А что ребенок?» Это был важный вопрос, настолько важный, что даже Азазель навострил ушки. Сейчас, можно сказать, решалась его судьба. «С мальчиком все хорошо», но, доктор замялся, что с ним, почти прорычал Азазель сквозь зубы, если и с ребенком что-то случится, то, с ним все хорошо, просто он, похоже, получил священный механизм, и тот прямо сейчас испускает мощную ауру, быстро протараторил доктор, настолько быстро, что лидерам Григори потребовалось некоторое время, чтобы переварить его слова, а они были, на самом деле, очень занимательными, если даже не шокирующими. «Покажите мне», не попросил, а приказал Азазель и с Баракелем зашел в палату. Он сразу же направился к ней, прекрасной блондинке, что волей судьбы стала матерью его ребенка. Она тяжело дышала, Ас чувствовал, как жизнь уходит из нее. «Ази», посмотрела на него Фелиция. Она тоже чувствовала, как ее жизнь уходит, но она не желала плакать, она была счастлива, что стала матерью. «Пожалуйста, покажите мне его напоследок». Тут засуетились доктора. Аура ребенка все еще не спала, а аура-то была полностью кроваво-красной, да и настолько плотной, что и ребенка-то еле видно, из-за чего это было довольно пугающим зрелищем, даже для падших ангелов. «Я знаю, что он особенный, но, пожалуйста», ее голос стал на несколько ноток слабее. Азазель не мог этого терпеть и сам подошел к ребенку, испускающему странную красную ауру. Падший аккуратно взял своего малыша на руки и поднес его к кровати. Для него аура была не опасна, зря он что ли носит имя сильнейшего падшего ангела. «Не волнуйся, он не навредит мне», — на удивление уверенно проговорила женщина, забирая ребенка из рук Азазеля. И она оказалась права. По необъяснимой причине аура мальчика не только не наносила ей урон, но еще и пошла на спад сразу после прикосновения к матери. Не зря говорят, что мать и ребенок имеют некую связь. Это аура, начало Фелиция. Это драконья аура. У нашего сына святой механизм с драконом, но он явно необычный, задумчиво проговорила женщина, нежно поглаживая своего ребенка. Мой маленький, Ас, я, кажется, придумала ему имя. Только и смог произнести Азазель. Он откровенно не знал, что делать и как реагировать. Азарот, хих, падший ангел Азарот, хранитель баланса, мой маленький Ази. Азарот, проговорил падший, поглаживая одной рукой ребенка, а другой держа любимую за руку. Береги его, Аз, береги. Фелиция, лидер падших, чье кладбище насчитывается тысячами убитыми, а то и миллионами, сейчас был просто сломлен. Не окончательно, нет, но настроение было просто поганым. Ему очень хотелось напиться, но маленький сверток в его руках не давал ему это сделать. Он посмотрел на своего мальчика. Теперь на него будет смотреть весь мир. Сын сильнейшего падшего, да еще и драконий святой механизм в придачу, это то, на что трудно закрыть глаза. На него точно будут смотреть, делать ставки, стараться взять в оборот. Нужно уберечь его от всего этого, хотя бы на время, хотя бы до его совершеннолетия, обучить всему тому, что он, Азазель, знает сам. Но для начала нужно узнать, что это за святой механизм достался Азароту. Та аура, он довольно часто встречал носителей драконьих механизмов, но не помнит такой ауры. Хотя у него есть догадка, но лучше все перепроверить. Но если он прав, это просто перевернет нынешний баланс сил вверх дном. Уже находясь в своем кабинете, Ас медленно и аккуратно положил Ази на кроватку и включил сканер священных механизмов. Особый артефакт, им же созданный для работы с творениями библейского. Все же одним из самых любимых его хобби было как раз изучение творения отца. Он занимался этим, будучи еще святым ангелом. Его лаборатория располагалась на 5-м уровне небес. Там располагался научный отдел, там были собраны самые умные ангелы со всех небес, но даже среди самых умных Азазель выделялся. Выделялся своей жаждой знаний, умом, сообразительностью. В общем, 5-й уровень стал домом для самых умных ангелов, которые изучали творение Божье и открывали что-то новое. Хорошая была идея, собрать умников в одном месте, но жизнь любит поиздеваться, любит делать неожиданные повороты. Забавно, ведь подавляющее большинство членов Григори пришло именно с 5-го неба. Это если говорить про первоначальный состав, конечно же, а уже вслед за ними потянулись ангелы с нижестоящих небес. Да получается, самые умные ангелы предали своего создателя. Но как же так получилось, что почти целый уровень небес просто ушел от своего отца? Причем в основном ученые. Что их на это сподвигло? Азазель не любил это вспоминать. Не самые приятные воспоминания. Тем более ему есть, чем заняться. Сейчас он должен собрать максимум информации по поводу священного механизма его мальчика. Пока артефакт собирал информацию, Азазель решил все же немного расслабиться. В его кабинете было много выпивки, и вся она была высшего качества. Хоть какой-то плюс от должности генерал-губернатора падших ангелов. Достав одну бутылку из шкафа, он налил себе полный стакан, но пить не стал, ведь он собирался не просто выпить, а конкретно напиться. За столько лет он полностью согласился с одним из правил отца: одни бухают только алкаши. И почему отец вообще это сказал? Он же вроде бог. Как бы то ни было, Ас позвал Баракиэля. Последний не заставил себя долго ждать. Уже через минуту он телепортировался прямо в кабинет своего брата. В обычное время ему бы хрен это удалось. Что-что, а о своей безопасности Азазель всегда беспокоился. Магический щит бы не дал его брату телепортироваться внутрь, если бы он не разрешил. «Выпьем», то ли спросил, то ли попросил Азазель. Но бар был не против расслабиться с братом, точнее помочь ему расслабиться. «Как ты?» – спросил бар после того, как они осушили по стаканчику элитного эля. «Ну, конечно, хреново, но вроде резать себе вены и вешаться не собираюсь», – проговорил Аз с грустной улыбкой, наливая себе и брату еще по одной. «А он как? Механизм не вредит ему?» – обеспокоенно спросил бар. «Он не особо разбирается в игрушках, созданных отцом, он больше по боевой магии, но он знал, что они обладают огромной силой. Некоторые даже могут плохо влиять на своего носителя и постепенно убивать его. Прим. Реальный случай, только с сыном перерожденного демона, занимающего топ-7 рейтинговых игр. Так что опасения бара были не беспочвены. Вроде все хорошо. Включил сканер, чтобы узнать, что за механизм внутри него. Ты не знаешь, что это было. Чуть ли не подавился бородатый падший от удивления. Азазель столько лет изучал священные механизмы и не смог понять, что это за механизм. Механизмов очень много, сомневаюсь, что даже я все знаю. Да и если я их знаю, не значит, что я сразу же их определю, пожал плечами Ас. Баракель же понимающе покивал. Но, как и сказала Фелиция, механизм драконьего типа. Да вот только что за дракон там и почему столь бурная реакция, обычно при рождении механизмы себя не проявляют. Хотя и бывают, конечно, исключения, но, чтобы настолько бурная реакция, это у меня впервые, падший начал задумчиво чесать подбородок. В его голове начали появляться возможные версии происходящего. Мда, дела, почесал Бар затылок от полученных новостей. Ну, хоть племянник в порядке, и на том спасибо. Еще по одной, спросил Ас, беря бутылку в руки. Давай, кивнул ему брат. Азазель профессионально наливает каждому еще по стаканчику. За здоровье Азарата, решил сказать тост Бар, приподнимая бокал вверх. За здоровье Азарата, проговорил Ас, хотя Баракель был готов поклясться своей бородой, что голос брата слегка дрогнул. Они чокнулись и опустошили бокалы. Именно в этот момент сканер подал сигнал о том, что он выполнил свою работу. «Ну посмотрим», — сказал Ас и вывел всю информацию, полученную артефактом, на экран своего компьютера. «Магического компьютера, прошу заметить». Азазель читал быстро, но также быстро менялось и выражение лица самого Азазеля. Когда он дочитал, то молчал с минуту, тупо смотря вперед. «Охренеть, это все, что смог сказать падший после прочтения. Что такое?» — обеспокоенно спросил Бар. «Если верить написанному, а у меня нет причины не верить, то это аура Драйга», — пораженно проговорила Азазель. «Драйга, стоп, Драйга, Красного Императора Драконов, черт это, то есть твой сын стал обладателем одного из двух небесных драконов, все именно так, только и мог кивнуть Азазель. Так вот почему аура была столь плотной, да и цвет ее был красным. Но, как ты и сказал, механизмы так себя не ведут. Не знаю, брат, у меня есть предположение, что у Аза очень высокая совместимость с механизмом, из-за чего тот и проявил себя так быстро. Ну или просто из-за того, что он именно мой сын, а я сильнейший падший, и Ази изначально родился настолько сильными, что может пробудить механизм. Или блин, да тут может быть все что угодно. Развел руки в сторону Азазель. Столько версий, и все являются очень даже реальными. Хм, ну, могу только поздравить тебя, брат. Теперь твой сын точно станет самым сильным падшим ангелом из когда-либо существовавших, гордо проговорил Баракель, представляя перспективы мальчика. А они были невероятными. Силы падшего ангела плюс силы небесного дракона, могущественное и опасное сочетание. Это-то да, я буду всем помогать сыну для достижения такой силы, но вместе с плюсами пришли и минусы. Теперь у него точно не будет спокойной жизни. Тяжело вздохнула Азазель и посмотрел на кроватку с ребенком. «Он твой сын, у него и не могло быть спокойной жизни», — уверенно сказал Бар. «Кстати, привлек он внимание брата, а какое полное имя у Азарата? Зная тебя, ты бы не назвал его просто Азарат, особенно вспоминая длинные названия твоих артефактов. Ну так какое оно?» — Азазель завис. Было видно, что он размышляет над этим вопросом. Азарат, начал неуверенно лидер падших. Азарат Фелицис Азазель, услышав имя племянника падший с густой бородой, поднял бокал вверх с довольной улыбкой. А в это время один маленький мальчик навострил ушки. Значит, Азарат Фелицис Азазель, хех, а мне нравится. Правда нравится. Хех, это шутка судьбы, или ее подарок. Кстати, Драйк, ты меня слышишь? Слышу тебя хорошо, партнер, раздался голос у меня в голове. Честно, очень непривычно. И я бы даже сказал, жутко, а почему я был объят твоей аурой? Я же вроде тебя не использовал. При рождении твое тело испытывало стрессовую ситуацию, да и так как ты был в сознании, то тебе было очень больно. А так как я у тебя уже пробужден, то механизм откликнулся на твою боль и начал защищать тебя. Хо, это что-то вроде защитного механизма, круто. Кстати, если мне не изменяет память, то похоже мы, да, партнер, ты переродился как сын Азазеля, лидера падших ангелов, и стал еще и моим носителем. Это просто невиданная удача, партнер. Признаться, даже я такого не ожидал. Хех, кстати, как мне тебя теперь называть? Александр или Азарат? Зови меня Азарат, это имя мне нравится, хотя и Александр неплохое. Оно останется в моем сердце. Что же насчет моего рождения? Во всем искать плюсы, это по мне. Ну, в принципе, быть сыном Азазеля, не самый плохой вариант. Хех, падший дракон, downfall дракон. А что, звучит? По логике мой потенциал должен быть сравним с Вали Люцифером. А за счет того, что я изначально имею взрослое сознание, у меня есть неоспоримое преимущество. Кто такой этот Вали Люцифер? Как я понимаю, это потомок Люцифера. Ага, а точнее его правнук. В той истории, что я тебе рассказывал, он выступал в качестве носителя белого дракона. Азазель его назвал сильнейшим носителем Альбиона прошлого, настоящего и будущего. Серьезный соперник, еще и гениальный. Он за несколько дней выучил скандинавскую магию, которая вроде как одна из сложнейших. Создал Джаггернаут Вердрайв, форму, которая сильнее и безопаснее обычного Джаггернаута. Ну и еще он смог достичь DXDL режима, пусть и не без помощи со стороны. А это что за хрень? Я имею в виду, что такое DXDL, если Джаггернаут Вердрайв я еще могу понять, то это, дословно, Диаболос Драгон Луцифер, дьявольский дракон Люцифер. Форма, созданная при помощи благословения драконьего бога, Офис, является симбиозом его энергии Люцифера и истинной силы Альбиона. В этой форме он превосходит небесных драконов в скорости, технике и способностях. Он настолько быстр, что Кромкруах даже не мог засечь его присутствие, а тот сильнее вас при жизни. По остальным параметрам DXDL на уровне небесных драконов. Весело, однако, но что это нам дает? Это дает мне идеи. Как именно можно победить проклятие Джаггернаута? Есть у меня пара идей. Ну и получается, что DXD – это логический конец и моего развития. Хотя, конечно, это меня не остановит. Хех, downfall дракон Азазил, DXDA, звучит неплохо, любишь ты помечтать. Однако стоит признать, что в твоих мыслях есть смысл. Вот только рано еще об этом думать. Ты только родился. Впереди у нас еще минимум несколько лет ничего не делания. Ну почему же, я, будучи человеком, уже в год довольно сносно разговаривал. Если мама не врала, а она на такие темы не врет. Сейчас я уже ментально взрослый, а значит, могу в скором времени выклинчить у своего нового отца обучение. Можешь попробовать. Все равно мы ничего не потеряем. Рад, что ты со мной согласен и блин, чё-то у меня голова разболелась и спать охота. У тебя тело ребенка. Твой мозг не привык к такой активности, вот тебя и рубит. Ох, ясно, тогда спокойной ночи, Драйк, спокойной ночи, партнер. Примечание к части, картинки, Драйк, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикрим в пихидлэлс 51 бд 7 юнф 7 впп йот 0 лгсбзудик скукнфил хаф пхата аф 1 кипну 9 сл 9 ой 4 хф 7 ос 3 думр 0 кшнакки 3 м йот л 45 слаки и куиксм 0 ю 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 с 1 х 0 ку 2 пмсзнб. Азазель. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикрим в пихидлэлс 51 БД 7 юнф 7 впп йот 0 лгзгзудик скукнфил хаф пхата аф 1 кипахтипс сквлг 2 сизг бикфорбитс в книлхивский куиксм 0 ю 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 с 1 х 0 ку 2 пмсзнб. Баракель. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикрим в пихидлэлс 51 бд 7 юнф 7 впп йот 0 лгзгзудик скукнфил хаф пхата аф 1 кипа 2 дзв куз 3 порнг 2 зях в крзд в зерхия и 5 р 4 какей ку иксм 0 ю 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 с 1 х 0 ку 2 пмсзнб. Глава 2. Маленький падший и большая семейка. Примечание к части. Бичина Битрисин. Для Азазеля было весьма непривычно растить и воспитывать ребенка. Как такового опыта в этом у него просто не было. Да и откуда ему взяться, если детей у него никогда не было, а нянчиться ему как-то не приходилось. Детей на воспитание он себе не брал. Нет, было, конечно, несколько учеников, но все они были относительно взрослыми, а тут, карапуз. Вот вроде и прожил больше тысячи лет, а до сих пор что-то новое для себя открывает. Чем он занимался все это время? Война, которая шла непрерывно несколько веков, до исследования, ну и женщины, куда уж без этого. После напряженного боя так и тянет отдохнуть с какой-нибудь красоткой, да и выпить ас любил. А если совместить выпивку и женщин, то получится просто невероятный микс. После такого отдыха можно и повоевать, и в лаборатории позависать, можно даже заняться собственным развитием и выучить какую-нибудь магию. Ну или заняться менее интересными делами, связанными со статусом генерал-губернатора. Короче, список его умений и навыков был весьма велик, но вот воспитания ребенка среди них не было. Но молодого отца поддержали те, кого тот искренне считал семьей. Прямо сейчас абсолютно все лидеры падших ангелов собрались в доме Азазеля. Шимхазы, Баракель, Армарас, Тамиэль, Сахариэль, Бенимун и даже он. Ну чего вы все так удивлены? Азазель мой брат, а Азарат мой племяш, я просто пришел проведать семью, сказал Какабель, чувствуя себя оскорбленным. Да и знаете, со вздохом присел он на мягкий диван, не так уж и часто мы собираемся. Пусть мне и нравятся битвы, но и с семьей побыть тоже приятно. Падший, похожий на эльфа, налил себе немного вина и посмотрел на своих братьев и сестру, а у них от речи брата челюсти пробили полы. Они вообще не ожидали, что их брата Коку пробьет на такие речи. Сами посудите, Какабеля, падшего, известного своим тяжелым характером, агрессивного, жестокого, радикально настроенного. Да, для тех, кто знал его несколько веков, это было шоком. Да ладно вам, не такой уж я и черствый, обиженно проворчал Какабель и осушил бокал. Лидеры падших какое-то время молчали, всем стало как-то неловко. Какабелю за его речь, а остальным за то, что не ожидали услышать такие слова от своего брата. Хех, ну, давайте выпьем за пополнение, поднял бокал вверх Армарас, при этом осматривая всех своих родичей, останавливаясь на своем племяннике. Того аккуратно держала Бенимуна, единственная женщина среди лидеров падших. Стоило ей только увидеть маленького Аза, как она сразу же взяла его на руки и никому не отдавала. В ее глазах было столько нежности, а на лице была счастливейшая улыбка. Хех, малыш ей приглянулся. За Азарата, закончил падший. За Азарата, повторили все присутствующие мужчины и осушили свои бокалы. Бенимуна не пила, она посвятила все свое внимание ребенку. Она просто не могла оторваться от своего племянника. Что это? Неужели именно это люди называют материнским инстинктом? Своих детей у Бенимуны не было, так что для нее это все в новинку. Кстати, Абази, начал разговор на другую тему Кока. Азазель, если я правильно помню, то ты обескуражил нас всех новостью, что твой сын является владельцем дракона. Вопрос, это правда? После вопроса Какабеля все внимание было прикреплено к Азу-старшему. Даже Бенни оторвалась от разглядывания малыша и посмотрела на своего старшего братца. Эх, да, мой сын стал владельцем Красного Императора Драконов, дал ответ сильнейший падший на вопрос своего безумного братца. В комнате резко поднялось напряжение. Каждый падший обдумывал эту информацию. Даже сам Азазель думал над этим. Ведь один из лангинов – это не только огромная сила, но и огромная куча проблем. Очень серьезных проблем, как для владельца, так и для окружающих. Нам, уверенно начал Какабель, нам нужно будет оказать ему всяческую поддержку. Насколько я знаю, многие носители Красного погибли от особого режима, насколько я помню, именуемым Джаггернаут-драйвом, который забирает жизненную силу носителя. Мы не должны допустить, чтобы такое произошло и с Азаратом. От размышлений Коки все напряглись, а Бенни инстинктивно сильнее прижала ребенка к себе. Прим, Кока не знает, что от Джаггернаут-драйва умерли все носители Драйга. О существовании Джаггернаут-драйва знали все здесь присутствующие, ибо во время Великой Войны они сами могли лицезреть в действии этот чудовищный режим. Некоторые особо удачливые видели, как используется этот режим не только владельцами Красного, но и владельцами Белого Дракона. А уж про его последствия для носителя. Азазель поклялся себе, что не допустит, чтобы его мальчик помер от этого проклятого режима. Он поднимет все знания, имеющиеся у него, просканирует перчатку вдоль и поперек. Он сделает все, лишь бы предотвратить даже мысль о вхождении своего сына в этот опасный режим. Он даже допускал мысль запечатать эту способность, пусть и не был уверен в успехе этой идеи, так как сам до сих пор не понимает природу этого режима. Проблемы могут появиться не только с Джаггернаутом, привлек к себе внимание Шимхазы, вице-генерал-губернатор падших, зам Азазеля, если понятнее. Аура дракона, как известно, привлекает к себе внимание, а значит, у Ази будет насыщенная жизнь. Да и то, что он именно твой сын, Аз, делает его особенным, закончил он, смотря на Аза. Тот в свою очередь задумчиво сидел в кресле, потягивая вино. От слов брата, который по совместительству является его заместителем, Азазель медленно кивнул. Он прав, согласился со словами брата Кока. Вспомните детей первых владык демонов, как к ним относились. Все боялись их, они были непредсказуемы, все от них чего-то ждали, но все они даже рядом не стояли с сыном Люцифера, Резевимом Ливаном Люцифером. Почему? Потому что он был его сыном. Ведь именно брат Люц был главный у демонов, хоть другие трое и считали себя тоже владыками. Но именно Люц был там номером один, у нас же ты, Ас, самый главный. И от Азарота будут многого ожидать, и многие будут за ним наблюдать. Это уже неизбежно. Тут никто не думал возражать. Азарот, первый и единственный сын Азазеля, который, в свою очередь, является генерал-губернатором падших ангелов. Азарот Фелицис Азазель. Даже как-то на автомате хочется провести аналогию с Резевимом Ливаном Люцифером. Никто и не сомневался, что Азарот будет сильным падшим. Одним из сильнейших уж точно при должной подготовке, конечно же. А когда узнают, что он владелец Красного, причем, возможно, сильнейший обладатель Красного в истории. Хотя какое еще возможно, он и есть сильнейший обладатель Красного в истории. Естественно, что им заинтересуются все, кому не лень. А таких будет очень много, и далеко не у всех будут дружественные намерения. В мире полно парней, которые пожелают просто подраться с ним. И тут неохота ударить в грязь лицом. Хотя, конечно, семью больше волновали существа, желающие их близкому смерти. Это будет сложно, начало Зазель, но я воспитаю его и сделаю из него настоящего падшего ангела. Сделаю из него лучшего владельца Красного, совершенного Красного Императора Драконов, уверенно кивнул он сам своим словам. Надеюсь, вы мне в этом поможете, посмотрел он на своих братьев и сестру. Все дружно закивали, а Кокобель резко встал. В таком случае, у меня есть просьба, он указал большим пальцем на себя. Я лично займусь боевой подготовкой Азарота, но хочу сказать сразу, тренировать я его буду как падшего ангела, для механизма нужно найти учителя дракона. Неожиданное предложение Коки всех снова выбило из колеи, но спустя пару секунд они оттаяли и начали обдумывать. Ха, учитель дракон, это должен быть сильный дракон, кто-то уровня драконьих королей, но вот незадача, почти все они либо убиты, либо запечатаны, либо сотрудничают с демонами или другими пантеонами. Свободных драконов такого уровня, с которыми можно договориться, практически не осталось, сказал Арморос, разводя руками в стороны. Вообще-то есть несколько, задумчиво заметил Шинхазый, только вот их нужно чем-то заинтересовать. Вопрос с драконом можно отложить на будущее, спокойно сказала Бенни, смотря на своих братьев. Уверена, у Азазеля есть информация о механизме и на первое время хватит и этого. Но пока Азарот лишь малыш и все, что ему нужно, это наша любовь и забота. Хех, и не поспоришь с тобой, сестренка. С доброй улыбкой сказал Арморос и посмотрел на своего племянника. А еще нужно подумать о его образовании, неожиданно заметила женщина. МММ, взгляды всех мужчин сосредоточились на ней. Казалось, даже маленький Аз взглянул на нее с интересом. Я понимаю, что вы будете обучать его, и я ничего не имею против, но ему нужно будет учиться общаться со сверстниками. Нужны будут друзья. Хаэм, Азазель всерьез задумался над словами сестры. И что же ты предлагаешь? Отдать его в школу или в академию? Даже если не сразу, то, когда повзрослеет, мальчику нужно будет получать опыт в общении. Спорить с ней никто не стал. Да и что тут скажешь? Если Азарот не сможет говорить даже с обычными падшими, то как он будет вести переговоры? Что? Да, можно подумать, что такие мысли преждевременные, но все понимали, что у Азарота великое будущее, так что имеют право, да и глупо спорить, общение парню не повредит. Хорошо, кивнул генерал-губернатор с золотистой челкой, а ведь есть еще и белый. От неожиданного замечания Шинхазая все вновь стали задумчивыми и серьезными. Нам что-то известно о нынешнем носителе белого дракона? Поинтересовался у Баракия глава коммерческого отдела Григорий Тамиль. Нет, ответил бородатый падший. Последний носитель белого погиб пару месяцев назад. Что же насчет нынешнего? Вы все знаете, что система отца не сразу отправляет механизм к новому владельцу. Может пройти какое-то время, прежде чем система отправит артефакт в ребенка. Когда мы еще были на небесах, отец говорил месяц, если я не ошибаюсь. Так, брат, решил уточнить падший, носящий имя Молния Бога, у своего старшего брата. Да, уверенно кивнула Зазель. При отце система максимум на месяц могла задержать священный механизм. Это объяснялось крайней ее загруженностью. Позже отец ее модернизировал, но и механизмов с тех пор стало гораздо больше. Но вот сейчас, недосказанность Азазеля поняли все присутствующие. Ведь все они знали об одном важном для себя и, наверное, для всего мира, факте. «Бог мертв», — припечатал Кокобель, выпивая залпом бокал вина. «Да, их отец, Бог из Библии, погиб. Как это произошло?» Никто из присутствующих не сможет ответить на этот вопрос. Даже на небесах вам не ответит, что стало с Богом. Есть несколько версий его смерти, но никаких убедительных доказательств пока не было найдено. Как нам известно, решил все же продолжить разговор Баракель. После смерти отца система начала выдавать баги и ошибки, и время ожидания в системе могло увеличиться. Я бы предположил, вдруг перебил брата Азазель, что система и до этого выдавала баги, но отец их вовремя исправлял и они не были никому видны. Сейчас же чинить систему некому. Михаил никогда не интересовался даже священными механизмами, а до системы ему и вовсе не было никакого дела. Отец тоже никогда не стремился нас научить пользоваться системой, и вряд ли перед смертью дал пару уроков Михаилу. Так что нынешнее состояние системы – это результат того, что ее просто никто не обслуживает и не ремонтирует, закончил Азазель рассказывать свою теорию, которая, по его мнению, имела все шансы быть реальностью. Только под конец речи он заметил, что на него задумчиво смотрят все присутствующие. «Извините, я слегка увлекся», неловко улыбнулся Ас и почесал затылок. Но никто не решил отчитать брата, все знали, как он помешан на науке и исследованиях. Помешан еще с тех пор, как они жили на пятом уровне небес. Кроме того, продолжил свою речь Бар, «мы сталкивались с ситуациями, когда ребенок получал механизм, но в силу различных обстоятельств погибал еще до пробуждения механизма. Такое тоже случалось на их памяти. Вот родился прекрасный малыш, он даже не знает, что получил. Ну, например, Лангин. Живет он беззаботной жизнью, и тут раз, он погибает. Совершенно случайно. Ну, например, машина сбила. Все, и механизм вновь уходит в систему. Получается, что механизм побывал в новом носителе, но никто об этом не знает. Механизм не успел себя проявить. В общем, в ближайшие лет 15-20 мы можем быть спокойны, подсчитал в голове Баракель. Мне этого вполне хватит, чтобы сделать из него воина, кивнул с довольной и слегка воинственной улыбкой Кокобель. Этого времени ему хватит, чтобы подготовить Азарата к будущим трудностям. А у парня их будет немало. Не торопись, отозвалась Бенемуне. Азарат еще маленький. До лет 6-7 ему противопоказаны физические нагрузки. Да, пусть тела упадших ангелов были намного сильнее и крепче людских, но дети есть дети. Даже детям падшим крайне не рекомендуется заниматься до определенного возраста физическими упражнениями. Физические нагрузки – лишь элемент целого, поучительно заметил полуэльф. Та же растяжка будет не лишней. Моторика, интеллект, магические способности, управление светом, полеты на крыльях. Все это можно и нужно тренировать в нем с детства, наставительно заметил один из самых опытных воинов Григори. Никто же не будет против, если я обучу Азарата летать, а ведь большинство боев проходит именно в воздухе. И тут никто не мог с ним поспорить. А что, у трех сторон конфликта есть крылья, и они их используют. Да и грех не пользоваться. Поэтому большинство битв проходит в воздухе. В таких условиях навыки полета жизненно необходимы. Иногда в бою побеждал воин, который лучше всех отточил полет. Он просто оказался быстрее и ловчее, отчего головы его врагов падали очень быстро. Ладно, думаю, об этом можно поговорить потом. Сейчас же, Бар, что там по нашим заклятым друзьям? Азазель не зря выделил слово «друзья». Да, сколько они уже конфликтуют с демонами и святошами. Ему уже кажется, что если одна из сторон исчезнет, то мир станет намного скучнее. Хороший вопрос. Как раз сегодня получил свежие данные разведки, кивнул падший и, сцепив руки вместе, начал рассказ. Итак, насчет наших святых братьев, то тут все вполне благоприятно. Для нас, естественно, ангелы после потери Бога забились на небесах и без лишней необходимости оттуда не вылезают. Конечно, они продолжают привлекать себе сторонников в церкви, но эта организация уже погрязла в дерьме и, говоря откровенно, начало гнить. Михаил чистками заниматься не спешит. В общем, конфликты именно с ангелами сведены практически к нулю. Хотя конфликты с представителями церкви нередки. Но тут палка о двух концах. С церковью мы конфликтуем чаще, но и желающих перейти на нашу сторону в этой организации довольно много. А вот со святошами облом. Наши ряды все реже пополняются ангелами, павшими с небес. У нас уже естественный прирост больше, чем прирост от падения. Сказанное Баракелем не могло не взволновать присутствующих. Да, они могли быть разных взглядов и иметь на все свою точку зрения, но в чем они были едины, так это в вопросе своей расы. Каждый из них желал падшим только добра, и поэтому каждый знал о некоторых демографических проблемах падших. Скрипя сердце, даже Кокабель признавал, что падшие ангелы на данный момент – самая малочисленная раса среди трех великих фракций. Даже чертовых святоши тех больше, а ведь они никак не пополняют свои ряды. Да, иногда рождаются дети между человеком и ангелом, но это буквально единичные случаи. И если с ангелами разрыв не такой уж и большой, то вот с демонами. Это дыра, ситуация около катастрофическая. Благодаря фигурам зла, созданных Аджуко и Астаротом, демоны смогли перерождать других существ в демонов, тем самым пополняя свои ряды. Конечно, многим это не понравилось, особенно потомкам первых владык демонов, но они могли только вставлять палки, но не запретить фигуры зла. В ответ они просто начали восстанавливать уничтоженные в ходе войны кланы. Ситуация очень неприятная и опасная. Демоны же, начал Баракелли, слегка запнулся. Сейчас ему говорить об очень неприятной теме. Они становятся все более самоуверенными. Они являются самой многочисленной расой, а с тремя сверхдемонами и лидерами рейтинговых игр. Мало кто из демонов еще считает нас угрозой. Думаю, вопрос времени, когда демоны решатся нанести последний сокрушающий удар. Причем я уверен, первый удар будет по нам, и только потом будет очередь небес. Лидер Григорий так это знали, но все равно слышать это было очень неприятно. С одной стороны, они вели разработку системы перерождения в падших, но пока никто не добился хоть каких-то результатов. Время сейчас шло против падших и, да чего уж греха таить, и против их святых братцев. Хотя и падшим есть чем удивить демонов. Мало кто будет спорить с фактом, Григорий ушли очень далеко в технологическом плане. Да, ангелы пытаются догонять, а у демонов Аджука делает все возможное, но куда им успеть за расой, во главе которой стоит Азазель, один из умнейших существ мира. И не стоит забывать, первые падшие, почти поголовно были учеными, что не могло не сказаться на ситуации. Пусть падших и меньше, но вот число учебных заведений, лаборатории и всяких научных объектов у них намного больше. Да чего уж, основной доход Григорий получает от исследований. Каким образом? Ну, практически любая информация имеет цену, а если эта информация, скажем, о каком-то виде магии, или что-то в области алхимии, всяким магам легче приобрести эти знания у падших, чем самим тратить годы на исследования. Кроме магов покупателями являются и прочие расы, даже демоны иногда закупаются, хотя об этом и стараются помалкивать. Падшие вон тоже тайно закупают слезы Феникса. Что, ничего личного, просто бизнес, ну и немного научный интерес. Лишь святоши в этом смысле выделяются, но немного. Те же слезы они для себя не покупают, а вот для исследований приобретают. Как же, кто не захочет создать собственный аналог слез Феникса? Слишком уж вкусная перспектива, чтобы пройти мимо, даже для святых ангелов. Нам есть что им противопоставить? Спрашивает Бенемуне, обращаясь одновременно и к Баракелю, и к Кокабелю. Мы расширили финансирование исследований по боевой магии, а также начали поиск магов, изучающих данное направление. На удивление, тон Кокабеля стал деловым, теперь он не походил на воина, он больше походил на бюрократа. Также я предлагаю наладить отношения со Скандинавией, по возможности произвести обмен магическими знаниями. Хох, не удержавшись, хохотнул Арморос. Да чтобы ты и переговоры с другими расами, это на тебя так малыш ас подействовал, смейся сколько хочешь. Огрызнулся полуэльф, его красные глаза сверкнули от раздражения. Я думаю над решением нависшей над нами угрозы. Скандинавская магия одна из самых сложных, но при этом и одна из самых мощных в мире. Она будет нам полезна, выпалил на одном дыхании, как Кокабелли залпом осушил бокал с вином.